Глава 45. На следующий день меня снова оставили дома, хотя я рвалась на работу. С боем. Вчера я хорошо отдохнула. Мне устроили лучшее в жизни свидание с живой музыкой, свечами и танцами под стеклянным куполом ресторана. Теперь я счастлива и готова творить. На все 100%. Но затискав меня до тахикардии, Заман прикинулся строгим боссом и деловым тоном сообщил, что сегодня у меня больничный. Я же, оказывается, травмирована, и мой хрупкий женский организм должен восстановиться и прийти в себя после таких серьезных изменений. Все мои попытки возразить слушать не стали. Принесли мне мясо на завтрак, заказали пирожные и велели отдыхать. «Нет, Заман Исхарович, вы меня этим не соблазните», – решительно заявляю я. И тайком, бережно сложив всю еду в рабочий контейнер, начинаю собираться в офис. Не теряя времени, натягиваю свитер и шапку с бубенцом, а потом утепленные колготки, из-за которых 5 минут прыгаю перед зеркалом и танцую, как упитанный кузнечик, пытаясь поместить себя в узкие джинсы. Получается. Видимо, из уважения к моим усилиям, босс даже милосердно позволяет мне выйти из номера и важно прогуляться вместе с ним до лифта. Но дальше идти не дает. Заводит в пустынный уголок, целует на прощание, украдкой тискает в коридоре и обещает вернуться всего через пару часов. А еще во всех подробностях нашептывает на ухо все, что будет со мной делать, когда застанет меня сонную в кровати. И, боже, видимо, у меня включается какой-то побочный эффект влюбленности. По телу уже разливается мандраж предвкушения, и желание спорить совершенно отпадает. У меня подкашиваются колени, я льну к нему, вбираю каждое его касание и... Хоть и краснею с головы до ног, но уже скорее хочу всего того бесстыдства, что мне пообещали, в лечебных целях. Дай мне пару часов, маленькая, ладно? Дам всем по шапке и вернусь к тебе. Сдаюсь. Хорошо. Покорно возвращаюсь в номер и, глядя на ливень за окнами, юркаю в постель и накрываюсь еще теплым одеялом, которое до сих пор хранит его запах. А уже через пару часов, действительно просыпаясь от сладких, дурманящих ощущений, от теплых рук, которые блуждают по расслабленному телу, и от горячих губ, которые ползут вниз по животу, доводят до исступления, заставляют гореть, а потом медленно плавят все тело, знакомя с новыми жаркими ощущениями. Мы изучали удовольствие друг друга часами напролет, открывали новые грани. И мне до безумия нравилось то, как его тело реагирует на мои прикосновения, как моментально оно заводится. С ним я поняла, что такое быть желанной. И теперь я чувствовала себя самой соблазнительной девушкой во Вселенной. И когда стояла полностью обнаженная под струями душа, и когда гордо вышагивала по снегу в своей забавной шапке с бубенцом. Вообще всегда. Любовь оказалась совсем не такой, какой я ее себе представляла. Раньше я считала, что со своим мужчиной придется постоянно ходить дома в неудобном эротическом белье, которое натирает между ягодиц. А еще постоянно строить из себя роковую соблазнительницу. Все модные в интернете психологи твердили примерно одно и то же. Мужчина – охотник. Ему нужна постоянная игра. Нужно иногда врубать жар, иногда давать почувствовать холод. Нельзя показывать свою полную заинтересованность. Нельзя открываться на полную и терять таинственность. Нельзя, нельзя, нельзя. Но оказалось, что со своим мужчиной можно все. Утром срывать голос до хрипа, растворяясь в его близости. Вечером биться насмерть снежками, как маленькие сорванцы. А ночью, приезжая из офиса, забираться к нему под бочок, включать дурную комедию и заказывать самое калорийное мясо с мангала. И главное, никаких минестроне со шпинатом. Порхая от радости, окрыленная новыми чувствами, даже не замечаю, как проходят 2 недели, и наступает самый важный для нашей компании день. День презентации перед доверенным. «Ну что, Ирочка, пора всех удивлять, да?» Подмигивает босс, гордо взяв меня под руку перед дверьми конференц-зала. И глаза у него прямо так и светятся. Я вижу, он мной по-настоящему гордится, верит в нашу победу. И я сама с предвкушением жду момента, когда смогу продемонстрировать всем наш проект. Правда, когда двери открываются, и я замечаю в зале надменное лицо Давида, немного напрягаясь. Его ведь уволили. Что он здесь делает?